Глава 24. Нет, если б вы знали, как я это быдло ненавижу. Полуграмотное, вечно пьяное, не понимающее, что мы, истинно интеллигентные люди, гораздо лучше их знаем, что надо для народного блага. Их пороть, пороть на конюшне надо, чтоб мозгов добавить. По-другому до этих ленивых скотов ничего не дойдет. И Петр Николаевич именно это предлагал. Изо рта собеседника густо летели пенные брызги, поэтому я отклонился назад и убрал руку с папиросой подальше. От особой брезгливости меня война отучила, но сейчас были серьезные опасения, что у этого пропагандиста из РОА слюни могут быть ядовитые. Честно говоря, подобный экземпляр в первый раз попался. Такой вот весь из себя предатель-прогрессор, непрестанно радеющий о народном благе. Слушать это существо было очень познавательно, тем более бывший советский интеллигент, похоже, так увлекся, что напрочь потерял связь с реальностью и забыл, где находится. С ними такое бывает, особенно когда в раж входят, ничего не видят и не слышат, прямо как глухари. А тут, видно, стресс от попадания в плен сказался, да еще я с ним разговаривал спокойно и вежливо, даже немного в философию ударился. Вот роавца и понесло». Сопроводиловку на Бляхина Ипполита Аристарховича 1902 года рождения я уже прочел, и теперь молча слушал его странный монолог, удивляясь, как человек, всю жизнь проживший в России, может настолько ненавидеть свой собственный народ. Хотя поначалу разговор шел во вполне сдержанном и конструктивном русле. В сопроводительных документах мужики из СМЕРШ указали, что Бляхин был на сборах пропагандистов, которые проводились недалеко от Бальги. Вот я и выуживал из него те крупицы сведений насчет местности, которую он мог наблюдать из окна автобуса, курсировавшего между казармами и учебным центром. Толку, правда, было мало, но даже то, что он увидел, как саперы ставят на полях к юго-востоку от замка минные поля, можно считать удачей. Ведь будет совсем не гуд, если сброшенный десант приземлится среди кучи смешанных противотанковых и противопехотных мин. Отметив на карте место расположения минированных мест, я заодно спросил, что именно делали на этих пропагандистских сборах. Оказывается, все как обычно. Там давали накачку замполитам перед решающими битвами, чтобы они глаголом жгли сердца подопечных солдат. У этого сына Аристарха глаголом «жечь», судя по всему, получалось очень хорошо, в чем сейчас и убеждаюсь на собственной шкуре. И дернул меня черт за язык. Ведь как получилось? Просто в конце допроса я допустил стратегическую ошибку. Уже убирая карту, чисто по-человечески поинтересовался, как мог образованный человек, преподаватель русского языка, настолько легко перейти на сторону врага. И тут понеслось. Сперва понемногу. Но в конце концов пропагандист распалился, как на митинге, и радиус слюнопоражения стал достигать нескольких метров. Оказывается, в СССР его раздражало абсолютно все. И страна, и строй, и народ. Страна заотсталась от западного мира. Строй за свое отличие от действительно демократического и продвинутого мирового общества. Ну, а народ за то, что было это было быдло и хамы. Я, глядя на покрасневшую морду разорявшегося предателя, украшенную свежим фингалом, вспоминал все те прелести, которые принесли на нашу землю освободители от коммунистического гнета. Вспоминал деревни, начисто сожженные карателями. Вспоминал, что люди рассказывали о новом порядке, который устанавливали просвещенные демократы на оккупированных территориях. Вспоминал и медленно, но верно закипал. Эта тварь продажная даже не осознает содеянного, называя все происходящее поркой на конюшне. И ведь падаль такая, к немцам пошел даже не шкуру свою спасая, а исключительно по идейным соображениям. А потом, именно после его накачек, предатели из РАА людей пачками стреляли да вешали. Такие, как он, ненавидят вовсе не жидов и комиссаров, как они пропагандируют. Такие ненавидят весь народ целиком, не делая никаких различий. Они ведь только себя считают светочами разума, пупом земли и вершиной творения. А если вдруг кто-то имеет мнение, отличное от правильных понятий, тогда подобных оппонентов моментально записывают в недалеких хамов, не умеющих постичь всего величия их мудрости. Блин, ну кого же он мне все-таки напоминает? Причем вовсе не мордально, а именно речами – безапелляционностью и опломбом. Достав новую папиросу, я смотрел на продолжающего вещать Бляхина, а сам пытался поймать хвост, проскочивший на периферии сознания мысли. И вдруг вспомнил. «Ну, конечно! Ведь уже забывать начал реалии того времени, откуда меня забросило. Телевизоры, зубные пасты, сотовые телефоны, комфортабельные пассажирские самолеты. Как будто во сне все это было или не со мной. Да что там говорить? Я даже название женских прокладок забыл, хотя считал, что из-за непрерывной рекламы их до гробовой доски помнить буду. Поэтому сейчас и соображал так долго, на кого же похож пленный. А все оказалось так просто. Я ведь уже слышал подобные речи. Правда, они были несколько завуалированы и не настолько кровожадны, но вот недовольство собственным никчемным народом в них было точно такое же. Этот Бляхин являлся точной копией той части наших эмигрантов, которые либо перед самым развалом СССР, либо после него рванули за бугор. Народу тогда уехало довольно много, только в основном они были нормальными, работящими людьми, которые на новом месте стали строить свою новую жизнь. Но среди нормальных иногда попадались такие учителя и спасители, блин. Посчитав себя настоящими иностранцами, они преисполнялись собственной значимостью и моментально издалека принялись учить свой бывший народ уму-разуму. Выступали и по радио, и на телевидении, рассказывая, как надо жить людям в России. Печатали труды на ту же тему. А с появлением интернета от подобных советчиков просто спасу не стало. Те, кто не дорос до большого эфира, получал быдло на различных сетевых форумах. Раздуваясь от спеси, они через губу объясняли серой скотинке, что такое истинная демократия. Рассказывая о достижениях Америки или той же Германии, эти учителя пыжились так, как будто в этом была их личная заслуга. Будто именно они, денно и ночно, не покладая рук, вели Запад к процветанию демократии. Хотя никакими их заслугами там, разумеется, и не пахло. Просто приехав на все готовенькое, они ошалели от совершенного героического шага и моментально по привычке зачислили себя в интеллектуальную элиту общества. Но за бугром все места давно были заняты, и местные жители вовсе не спешили принимать в свой круг непонятных рашен. Иностранцы, приехавших, считали вторым сортом и вровень с собой ставить совершенно не собирались. Это было очень оскорбительно, особенно для тех, кто всегда называл себя солью земли. Подобное сильно угнетало их нежную психику. Поняв, что с коренными жителями они пролетели, а без нравоучений и взглядов свысока, такие мигранты жить просто не могли, то принялись поучать нас. Причем как умели, в лучших традициях советского кухонного интеллигента, то есть в поучительно-презрительных тонах. Правда, вольготно и безоблачно им жилось только в самом начале. Хватало времени слегка поработать и много пофулдить. А потом их коллеги, оставшиеся в России и получившие власть, сделали уехавшим невольную каку. Вообще, демократам совкового разлива всегда очень нравилось в разговорах опускать свою страну, превознося при этом до небес импортные общечеловеческие ценности. Но тут вышел косяк. Перестарались. Просто получилось так, что от огромного ума те, прорвавшиеся в политику, перенесли свои кухонные разговоры на иной уровень, и мир вздрогнул. У каждой страны, помимо военных и государственных, есть такие секреты, которые она ни под каким видом никогда не придаст гласности. И это считается нормальным. То есть считается нормальным во всем мире, но только не у нас. Диссидентствующие интеллигенты, дорвавшись до власти, стали с улюлюканьем трясти грязным бельем, завывая при этом от восторга и ощущения собственной крутизны. Запад от такого подхода к политике слегка обалдел, но потом быстренько сориентировался. Ведь если противник дурак и сам дает такие карты в руки, то отказываться просто грех. И пошло-поехало. Подобная тряска ударила не только по престижу страны, но и по уехавшим эмигрантам. Те, которые нормальные, сцепили зубы и продолжали работать. А вот разные «мелкие учителя», в кавычках, им внезапно открылась горькая правда, что их совковая распальцовка на Западе постепенно стала немодной. Да и о России иностранцы начали говорить пренебрежительно и с презрением, как о банановой республике. В принципе, говорили по праву. Новые правители страны для этого сделали все. Но весь фокус в том, что и к самим иммигрантам отношение изменилось. А это было очень обидно. Ведь они же самые лучшие, самые демократичные сливки общества, помогающие всему миру учить отсталую рашку жизни. А с ними так несправедливо поступают, передвинув со второго даже не на третье, а на 33-е место. А обиднее всего было от сознания той мысли, что, оказывается, покинутая ими страна обеспечивала уехавшим мощнейший тыл, и сама принадлежность, хоть в прошлом грозному и сильному СССР, внушала окружающим уважение. А теперь уважения не осталось, и фраза «Я эмигрант из России» перестала быть пропуском в мир мечтаний и даже наоборот, низводила до состояния изгоя. Осознавших это «учителей» в кавычках начало переть, как сейчас Бляхина. Во всех своих неудачах и промахах они стали обвинять Россию. Мол, потому что там народ тупой да ленивый. Это окраина Европы. И упала в глубокую дупу, подорвав тем самым их личное благосостояние. И чем хуже становилось это благосостояние, тем сильнее они ненавидели оставшийся в России народ, считая его виновным во всех своих неудачах. Логика в этом, конечно, напрочь отсутствовала. Но кто и когда видел хоть зачатки логики в рассуждениях этих доморощенных диссидентов-демократов? Вот и Бляхин сначала тоже мне втирал про грандиозные планы Петра Краснова по реформации, как он выразился, России-матушки. Но потом, после моих реплик, постепенно потерял связь с реальностью и завелся не по-детски. В конце концов, мне его брызги надоели, и я, рыкнув, задал провокационный вопрос. «Послушайте, блядин, а вы что, из дворян?» Бляхин на полуслове заткнулся и несколько секунд недоуменно смотрел на меня. А потом до него стало доходить, что он сейчас наговорил. Побледнев, бывший преподаватель словесности даже не возмутился на переделку своей фамилии и отчаянно замотал головой. «Да нет, гражданин капитан, родители у меня мещане, дворян ни в каком колене не было». «А чё ж ты тогда про порку рассуждаешь, как граф в 15-м поколении?» Предатель явно не знал, куда деться, и готов был отрезать свой язык собственноручно. Я же, глядя по-прежнему, с ненавистью спросил. «И если ты, гнида, всех людей на конюшнях запороть хочешь, то с кем Россию возрождать собираешься? С подобными тебе или с недопоротыми? Но ведь таких и не будет, потому что вы народ свой ненавидите и хуже немцев себя ведете. Может, про Холодова напомнить из вашей веселой шайки, которого даже фрицы за излишнее зверство судили и шлепнули?» Бляхин, поняв, что это так хорошо начавшийся допрос может закончиться фатально, прижав пухлые руки к груди, ответил. «Что вы, Холодов садист и получил по заслугам. И даже если бы немцы его не осудили, то мы бы сами его подвергли обструкции. И народ русский я люблю. Вы мне можете не поверить, но я всегда родил о чаяниях народа. Заботился и поддерживал людей как мог. И с врагами его боролся по мере сил». Вот, например, в 40-м году к нам методист один из Минска приезжал и в нашей школе нововведение хотел устроить, не прислушавшись к мнению преподавательского состава. Явно антинародное нововведение. Я тогда не только против него на собрании выступил, но еще послал сигнал в районное управление НКВД. Там тоже признали задумку этого методиста вредительской и даже выяснили, что он скрывал в анкете свое прошлое. Представляете, этот человек при царе в Томском университете преподавал и после революции с Колчаком дела имел. А я, проявив бдительность и заботу о народе, вывел его на чистую воду. Я, слушая последнюю тираду пропагандиста, полностью охренел. Блин, может, он просто с катушек съехал от резкой перемены в жизни? Ведь еще вчера кофе с друзьями-фрицами вкушал. А сегодня его русские особисты трясут. Вот и потекли нежные интеллигентские мозги. Но не может нормальный человек с жаром говорить сначала одно, а через две минуты прямо противоположное, да при этом еще и в стукачестве признаваться. Хотя, с другой стороны, та же Новодворская покруче фортели выкидывала. Вспомнив жабоподобную московскую девственницу, только потряс головой. Нет, этот пример какой-то неудачный. Не зря ведь ее в психушке держали. Но может, этот Бляхин мужской вариант Новодворской? Такой же прибабахнутый на всю голову пациент психбольницы. Только ведь у немцев с этим строго. ненормальных они комиссуют. А тем более этот вообще пропагандист. Вдруг он на людей бросаться начнет прямо посредине своей пламенной речи. Конфуз, однако, получится. Руавец, не мигая, смотрел на меня, жадно пытаясь увидеть на лице советского капитана решение своей дальнейшей судьбы. А я вдруг понял. Никакой он не псих. Просто падаль. Типа Ковалева, который в Грозном солдатам-новобранцам кричал: «Русские, сдавайтесь!» И все он прекрасно соображает. Только вот в спеси своей его иногда заносит. Видно, просто переключиться не успел. Но позже наверняка переключится. Подобные ему, как черви. Хоть пополам режь, а всегда приспособятся и выживут. Не зря же он мне сейчас про методиста вспомнил. Наверняка на следующем допросе этот бляхин уже будет рассказывать о своем активном сотрудничестве с нашими органами перед войной. А через неделю всем будет говорить, что к руавцам попал, желая разложить их армию изнутри, и возмущаться, почему его еще за это орденом не наградили. И позже, в лагере, обладая хорошо подвешенным языком, всем будет трепать, что его, героя-разведчика, несправедливо осудил кровавый сталинский суд. А когда война кончится и пройдут годы, в конце концов добьется своей полной реабилитации. Но так как натуру не переделаешь, заделается яростным диссидентом и будет людей своей поганой философией дальше травить. Отбросив желание пристрелить эту сволочь сразу, я, достав лист бумаги и чернильную ручку, стал писать приказ. Да, редко приходится пользоваться привилегиями личного порученца Верховного. Но сейчас это именно тот случай, когда ими воспользоваться надо. Нет, стрелять пропагандиста я не буду. Во-первых, это как жирного таракана голой рукой раздавить. А во-вторых, пуля в башку для подобного типа слишком гуманна. И в лагерь он, разумеется, не пойдет. Там эта гнида будет иметь огромный шанс выжить. Именно поэтому я своей властью направлял предателя, бляхина Ипполита Аристарховича, в 32-ю отдельную штрафную роту. Через 2 недели эти штрафники в ходе нашего будущего наступления будут в первых рядах атаковать Штельский укрепрайон. А мужики в 32-м суровые, и ни сбежать, ни закосить этот блядин не будет иметь никакой возможности. Так что попрет на укрепление своих бывших хозяев, как миленький. А там посмотрим, насколько Бог справедлив. Написав помимо приказа еще и записку для ротного 32, я вызвал охрану и передал им пропагандиста. А сам, закурив, уставился в окно. Нет, ну надо же, какой привет из будущего мне достался. Попадавшиеся до этого руавцы шли служить немцам по разным причинам. Кто жизнь спасая, кто власть ненавидя, кто просто желая сытой и довольной жизни после немецкой победы. Только все они предварительно попадали в плен и лишь потом становились изменниками. Но вот гражданского человека, добровольно пришедшего в эту армию предателей, я еще не встречал. Так что теперь, пообщавшись с пропагандистом, ощущал себя как после просмотра новостей НТВ разлива середины 90-х годов. Блин, откуда вообще эта сволочь выползла? Я теперь даже жалел, что бляхин ко мне попал. Во всяком случае, допрашивая фрицев, такой годливой брезгливости никогда не чувствовал. А сейчас ощущения были, как будто в холерном сортире неделю просидел. Поэтому с силой вдавив окурок папиросы в пепельницу, я вышел из комнаты и потопал искать Гриню, чтобы договориться с ним о приготовлении внеочередной бани, так как чувствовал нестерпимое желание помыться.